автоматически идет обратно. Снова начинается процесс одухотворения, и материя превращается в силу. Но этот процесс занимает много эпох. Изменения происходят постоянно, но так тонко и медленно, что их нельзя заметить в течение человеческой жизни. Однако некоторые изменения, требующие тысячелетней медленной и незаметной подготовки, происходят внезапно и бывают видимы в надлежащее время. Как раз мы сейчас живем в такой переходный период, когда изменения заметны. Одно из наблюдаемых сейчас явлений состоит в том, что разными расами людей с округлыми черепами руководят правители, которые гораздо выше их духовно и даже отличаются от них физически. У них более изящные фигуры и продолговатые черепа. Когда-то на Земле жила раса людей, очень отличных от тех, что живут теперь. В них полностью проявлялся закон духа, а не закон материи, как в людях, живущих сейчас. Они обладали сознанием на божественном плане и проявляли Бога здесь, на Земле, без каких-либо примесей своекорыстных телесных качеств. Благодаря своей божественной чистоте они заслужили имя сыновей Бога. Их жизнь полностью определялась духовной любовью и самоотверженностью. У них не было инстинктивных физических влечений и страстей, которые бросали бы тень на их дух. Люди этой высокой расы владели всеми тайнами природы. Прекрасно зная о своих силах и способностях и держа их всецело под контролем сознания, они могли с их помощью управлять и руководить природой. Их знание было безграничным, и им не нужно было зарабатывать свой хлеб физическим трудом. Вместо того, чтобы работать в поте лица, они пускали в действие силы природы. Зная тайны природы, материи, ума и своей собственной сущности, они владели также тайнами превращения силы в материю и материи в силу. И они сконструировали такие приспособления и инструменты, с помощью которых могли сохранять и использовать не только силы природы, но и свои духовные силы. Однако вместе с ними тогда же на Земле жили другие существа, подобные сыновьям Бога, но с гораздо более материальными телами и находящимися на гораздо более низком уровне духовного развития. Они жили в джунглях, борясь с природой, друг с другом и дикими зверями. Эти люди полностью отождествляли сознание со своим телом. Раса сыновей человека сейчас в нашей стране явилась результатом скрещивания этих двух древних рас. Сейчас Земля проходит период, когда процесс материализации прогрессирует. Это значит, что божественная творческая сила продвигается все дальше вглубь материи, а власть на Земле попадает в руки все более и более материальных рас, которыми когда-то управляли более высокие, более духовные расы. Представители этих высших рас постепенно вымирают, они уходят с материального плана на духовный и предоставляют человечеству самому себе на многие и многие тысячелетия, так что оно может без всякого видимого руководства карабкаться вверх своими собственными силами. И, наконец, эта раса пещерных людей в соответствии с божественными законами начнет править землей. Однако до того, как покинуть землю, высшая раса внедрит свои силы в низшую, и по законам наследственности это позволит низшей расе после очень долгого периода развития снова подняться из материи. Вот почему многие сыновья высшей расы шли на великую жертву порождать детей от дочерей примитивного человека. Так развился новый тип людей, возникли новые расы. Божественная сила сыновей Бога и физические силы дочерей человека дали разные типы потомков. С одной стороны, среди них были физические гиганты, с материальной стороны они получили примитивный мозг, а с отцовской – духовную силу, которая, действуя на материальном плане, создала тела огромной силы и крепости. Благодаря своей огромной физической силе они побеждали более слабых, а звериные склонности и потребности превращали их в тиранов, вселявших страх. С другой стороны, среди них были и духовные гиганты, проявлявшие свою унаследованную творческую силу через высшие центры мозга, а не на низшем физическом плане. Их задачей было вести и учить в течение определенного времени как низшую, так и гибридную.